35. Юлия. Черт возьми, никак не удается побыть рядом с этими мужчинами одетой. Эльдар и Максим меня на улице, наверное, и не узнают, если я буду в нормальных джинсах и накрашенная. Они меня по голой заднице скорее опознают, чем по лицу. Я хотела возразить, не идти за Муратовым, но за той дверью, куда он вышел, был полутемный пустой зал, в котором только посверкивала хрусталем люстра над головой, и мрачной громадиной стоял в углу рояль. За следующей дверью снова был пустой темный коридор, за ним еще один. Нигде никого. Муратов шагал широко, я едва поспевала за ним на своих каблуках, цокала ими так, что под потолком множилось эхо, но он не сбавлял хода. В последнем зале был выход на задний двор, и почти к самой двери была подогнана машина. Рядом с ней стоял парень лет 20 в форме, но он опустил глаза, когда я проходила мимо. Но Муратов задержался рядом с ним. Покопался во внутреннем кармане пиджака, достал бумажник. «Мне нужен водитель», он сунул парню в руку плотную стопку купюр. «На пару часов». Тот краем глаза скользнул по купюрам и кивнул. «Хорошо». Даже не стал отдавать Муратову ключи, сам открыл нам заднюю дверцу и устроился на переднем сиденье. Муратов голосом активировал систему управления в машине и задал навигатору точку «Дом». «Мы куда?» — тревожно спросила я. «Ко мне», — ответил он, пристегиваясь и затаскивая меня к себе на колени. «Мне надо домой». «Поедешь». «Со мной». «Меня будут ждать». «Мне все равно». Муратов неторопливо расстегнул едва застегнутую ширинку, выпуская член на свободу. «Хочу тебя на всю ночь». Возразить я уже не успела. Он нажал на мою поясницу, заставляя наклониться, и накрыл губы жадным ртом. Целовался он так же, как трахался, жестоко и вкусно, словно поедая изысканный деликатес, не имея сил остановиться. Он положил большие пальцы по углам моего рта, открыл его шире, играя с моим языком, но не давая мне ни единого шанса поучаствовать самой. Рот мой он брал так же бескомпромиссно, как трахал меня в кабинете. Это возбуждало. Так странно, что это могло меня возбудить в машине, где в десятке другом сантиметров от меня сидел за рулем незнакомый парень, а я тут голая на коленях у опасного человека трусь животом о его горячий член. Но такие поцелуи захватывают намертво. Когда мощный властный мужчина, только что решавший вопросы, стоящие миллионы долларов, вот так жадно тебя хочет, сложно не почувствовать отклик в теле. Он был умелым, это чувствовалось, но еще чувствовалось, что ему было совершенно наплевать на мое удовольствие. Он делал это для себя. И снова оттягивал голову за волосы, чтобы жадно вылизать мой рот, пока другая рука направляет его невероятно огромный член в меня. Там было влажно. Не так влажно, как в тот день, когда меня накачали еще и афродизиаком, но достаточно, чтобы головка проникла внутрь. А остальное сделали две твердые руки, которые легли мне на бедра и резко насадили на гигантский болт до упора. Я вскрикнула от боли, почувствовав, как пылающая разбухшая головка, еще не опавшая после моего отсоса, жестко толкнулась в шейку матки. Это у прямой кишки нет ограничений, а влагалище может и не успеть растянуться под такую штуку. Никогда бы не подумала, что настанет день, когда я пожалею, что меня не трахнули в жопу огромным членом. Но я остро почувствовала, что тогда Эльдар сдерживался и жалел меня, зная, что это первый раз. Влагалище он счел более привычным местом и принялся вдалбливаться прямо с места, жестко, быстро, приподнимая мои бедра очень высоко и с размаху обрушивая их на свою корабельную мачту. Я вскрикивала каждый раз, как чувствовала болезненный соднящий удар внутри. Положила ладони на крышу машины, чтобы как-то держаться, а он продолжал натягивать меня в скоростном темпе, вообще не парясь тем, что машина не тонированная, и соседи по дороге запросто могли бы видеть меня, трясущую сиськами перед его лицом.